А потом, когда вернулись к нему его дух и сила, он взял тряпку, сделал из нее кошель, наполнил его стеклом и привязал к поясу. И он переоделся, чтобы его никто не узнал, и надел платье, и взял меч, спрятал его под платье, и когда увидел старуху, сказал ей на языке персиян: «О, старуха, я чужеземец, и прибыл сегодня в этот город, и никого не знаю. Нет ли у тебя весов, вмещающих 500 динаров? Я тебе подарю немного из них». И старуха ответила: «У меня сын меняла, и у него есть всякие весы. Пойдем со мною раньше, чем он уйдет со своего места, и он свешает твое золото». «Иди впереди меня», — сказал мой брат. И она пошла, а брат сзади. И, подойдя к воротам, она постучала, и вышла та самая девушка и открыла ворота. И старуха засмеялась ей в лицо и сказала: «Я сегодня принесла вам жирный кусок мяса». И девушка взяла моего брата за руку и ввела его в то помещение, куда он входил прежде. И она немного посидела подле него и поднялась и сказала: «Не уходи, пока я не вернусь к тебе», и ушла. И не успел мой брат опомниться, как пришел проклятый раб, и с ним был тот обнаженный меч. И он сказал моему брату: «Поднимайся, проклятый». И мой брат поднялся, и раб пошел впереди него, а брат мой шел сзади. И он протянул руку к мечу, что был у него под платьем, и ударил им раба и скинул ему голову с плеч. Потащил его за ногу к погребу и крикнул: «Где солильщица?» И тогда пришла девушка с блюдом, в котором была соль, и, увидав моего брата и в его руке меч, она бросилась бежать. Но брат последовал за ней и ударил ее и отрубил ей голову. А потом он закричал: «Где старуха?» И она пришла, и брат спросил ее: «Узнаешь ты меня, скверная старуха?» Она отвечала: «Нет, господин». И мой брат сказал: «Я владелец денег, к которому ты пришла, и ты у меня омылась и помолилась и призвала меня сюда». «Побойся Аллаха и подумай еще о моем деле», — сказала старуха. Но мой брат и не посмотрел на нее, и так ударил ее, что разрубил на 4 куска. А потом он вышел искать девушку, и когда она увидела его, ее ум улетел, и она воскликнула: «Пощады!» И мой брат пощадил ее. «Что привело тебя к этому черному?» — спросил он тогда ее. Она сказала: «Я была невольницей одного купца, а эта старуха заходила ко мне, и я с нею подружилась. И в один из дней она сказала мне: „У нас свадьба, равной которой никто не видел, и я хочу, чтобы ты посмотрела на нее“. И я отвечала ей: „Слушаю и повинуюсь“. Потом я надела свою лучшую одежду и драгоценности и взяла с собой кошелек в 100 динаров и пошла с нею, и она привела меня в этот дом. И, войдя, я не успела опомниться, как этот черный взял меня. И я в таком положении уже 3 года из-за хитростей проклятой старухи». «А есть у него что-нибудь в этом доме?» — спросил мой брат, и она сказала: «У него есть много. И если ты можешь это перенести, перенеси, попросив совета у Аллаха». И мой брат поднялся и пошел с нею, и она открыла сундуки, в которых были мешки, и мой брат впал в недоумение, а девушка сказала ему: «Иди теперь и оставь меня здесь, и приведи кого-нибудь, чтобы снести деньги». И мой брат вышел и нанял 10 человек, и пришел к воротам, но нашел их открытыми, и не увидел ни девушки, ни мешков, кроме немногих, одни только ткани. Он понял, что девушка обманула его, и взял оставшиеся деньги, и, открыв кладовые, забрал то, что в них было, и ничего не оставил в доме, и провел ночь радостной. А когда настало утро, он нашел у ворот 20 солдат, которые вцепились в него и сказали: «Вали, тебя требует». И они взяли его, и мой брат стал проситься у них пройти в свой дом. Но они не дали ему времени вернуться домой, и мой брат обещал им много денег, но они отказались. и они крепко связали его веревкой и повели...